Глава 7. В которой выясняются некоторые подробности из жизни пропавшей экспедиции. Нет, она не сногсшибательна. Это я погорячился. Она ослепительна, восхитительна. Она царица. Сергей Спиридонов сглотнул комок, ставший поперек горла, и попытался сосредоточиться. Получалось плохо. Женщина, сидевшая перед ним, одним своим видом начисто отбивала всякую способность мыслить. Сергей поймал себя на мысли, что она ведет себя точно так же, как Санька Сазанов в их прошлое посещение Севастополя. То есть неотрывно пялится на Машину грудь и не может вымолвить ни слова. «Но сейчас-то у меня есть смягчающие обстоятельства». Мария Сергеевна сидела в своем роскошном кресле и кормила грудью ребенка. «Мне ближе к теме». Холодный и жесткий тон, которым это было сказано, разом вернул старшего оперуполномоченного с небес на землю. «А, да. Боже, спасибо тебе. Я это видел». Грудное молоко увеличило и без того выдающиеся достоинства первой леди Севастополя без малого в 2 раза. Сергей выдохнул, перевел дух и, зарекшись впереть вести себя как безмозглый пацан, собрался. «Да, так вот, короче». Лицо ледяной королевы никак не вязалось с ее остальным обликом. Стоявший за ее спиной Андрей нахмурился и бесшумно вытащил из ножен мачете. «Еще секунду, промямлю, зарубит». Сидевшие рядом Олег и Станислав тоже смотрели на гостя совершенно зверскими глазами. «Этот урод Ермолаев, ни бэ, ни мэ. Что там произошло?» «Вот». Спиридонов вытащил из кармана мятый листок. «Письмо. Иван просил меня передать вам лично». Маша буквально вырвала замызганную бумажку из рук Сергея. «Милая моя, я не знаю, что тебе сказать. У меня нет слов. Я не жду от тебя прощения и понимания, они невозможны. Просто я чувствую, что должен поступить именно так. Спиридонов тебе все расскажет и объяснит. Поцелуй от меня детей и скажи Тане, что я ее люблю. Ищи в доме у племянниц. Люблю тебя. Твой Маляренко». Арктический лед дал трещину. Женщина закачалась в кресле, и если бы не поддержка телохранителя... «Таня, Танечка!» Голос Маши был слаб и жалок. «Возьми Сережу». В комнату вошла заплаканная женщина, в которой Сергей узнал вторую жену Ивана. Молча взяла малыша и также молча вышла. Спиридонов с трудом задавил свои чувства. Ему было так жаль этих женщин, что на глаза сами собой наворачивались слезы. «Соберись, соберись. А малыш тоже Сергей. Интересно, Иван о нем знает? Мне он ничего не говорил. Он жив?» Маша была по-настоящему испугана. Было видно, что женщина держится из последних сил. Степанов, Лужин и Тилок придвинулись ближе и замерли в ожидании ответа. Сергей понял, что еще чуть-чуть и... Было очень страшно. Но милиционер не подал виду и пожал плечами. «Не знаю. Он ушел». «Куда?» – разом выдохнули все присутствующие. «Он просил передать вам одно слово. Сказал, вы поймете». «Да, блять, какое!» – майор вскочил на ноги. «Калиточка!» Маша коротко вскрикнула и потеряла сознание, а Степанов рухнул на лавку, как подкошенный. В гробовой тишине оглушительно звякнула сталь. Андрей уронил на каменный пол свое мачете. «Да, вот так. Месиво было, конечно, знатное». Спиридонов мечтательно улыбнулся и закатил глаза. «Если бы не автоматы, то ловить нам, честно говоря, было бы нечего. Эти аборигены... Хоть и в нищете полной жили, но конница у них была, будь здоров. Да и лучники у них, тоже были». Спиридонов совсем уж собрался было поведать слушателям о том, как его небольшая экспедиция и примкнувшие к ним люди штурмовали натуральный средневековый городок, населенный сборной солянкой из пары тысяч их современников, как на них шла в атаку лава тяжелой кавалерии, но, поглядев на зверские морды Лужина и Степанова, осекся. «Это я потом, да. Так вот, когда мы их разбили, то пленные нам показали это место. Монастырь средневековый. Там я Ивана и встретил. Они с запада по берегу пришли. Мечта же...» «Спасибо. Я знаю, что случилось с мечтой». Голос Марии Сергеевны снова был тверд и холоден. То, что яхта села на мель и получила серьезные повреждения, жители Севастополя узнали из радиосообщений лейтенанта Ермолаева. Знали они и о том, что Иван, взяв с собой Настю и Ахмеда, двинул дальше пешком. «Рассказывай». «В общем, встретились мы там. Иван всю охрану, вернее, конвой этого...» Спиридонов поднатужился и, сам не веря в то, что он это говорит, выдавил: «Инопланетянина перебил. Я захожу и вижу, Ваня этого за горло взял и душит». Маша и Медведи переглянулись. «А как он выглядел? Как китаец какой-то. Маленький, лысый, желтый и узкоглазый. Иван его одной рукой за горло поднял, на силу его оторвать смог, да, а Ахмеда этого бешеного пристрелить пришлось. Он на меня с ножом бросился, когда я в Ване по уху заехал». Спиридонов вздохнул. «Вот». «А дальше?» «А дальше ерунда получилась. Полная ерунда. Ванька вообще чуть ли головой об стенку не бился. Этот хмырь мелкий как в себя пришел, так он нам рассказал». Слушатели затаили дыхание и замерли. «В общем, правда в письме написано. Они нас спасли. От природной вспышки на солнце и все такое, мать ее за ногу». Сергей свесил голову и, уставившись в пол невидящим взором, тер и тер ладони, будто пытаясь стереть с них грязь. «Ваня так и сказал, что он только что слил всю свою жизнь в одно место, понимаете? Там история совсем простая получается. Их два друга было, типа ученые в экспедиции, социолог и инженер. Изучали нашу цивилизацию. А потом к ним сообщение пришло, надо эвакуироваться, потому что все, конец. А они не смогли. Не захотели нас, человечество, бросать. Сначала они упрашивали своих помочь, но те отказались. Слишком уж мы, оказывается, далеко. И снова велели уматывать». Спиридонов смотрел в пол и тер дрожащие ладони все быстрее и быстрее. «Тогда они разобрали свой корабль и бабахнули. Че-то там замкнули. Инженер там остался, а социолог сюда залетел вместе с установкой. Вот так. Они 100 000 человек перебросили». «100 000?» Мужики очнулись и очумело переглянулись. «И где же они все?» «Почти все там». Сергей махнул рукой за окно. За окном синело неспокойное апрельское море. «Где?» «Там. Они утонули. Их прямиком в море выбросило. Тот дедок себе этого простить никак не может. Двинулся он, одним словом. Только те, кого по краям рассеяло и выжили. Вы здесь, мы там. Этого социолога так вообще за 2000 км на север забросило. Вот такие пирожки». Маша снова перечитала записку. «Ищи в доме у племянниц». «А Иван?» Спиридонов поднял голову и долго смотрел на женщину. Не на грудь, в глаза. «А Иван?» «А Иван сказал, что любит тебя больше всего на свете. А еще он сказал, что ты поймешь, что он попробует сделать это ради тебя и детей». Маша сидела, как истукан, не шевелясь. Только по щекам у нее градом катились слезы. Станислав громко прокашлялся. «Говори яснее». «Этот дедок показал нам установку. Эта штука размером с карандаш, серая, светится немного. Он честно нам сказал, что она на последнем издыхании, и никаких гарантий он не даст. А еще добавил, что сам все эти годы хотел уйти назад и попытаться вернуться домой». «А почему же он не вернулся?» «Так я ж говорю, на последнем издыхании». «Это его слова. Дедок просто боялся пробовать. Он нам всем предложил, но никто не захотел. У всех же тут дома, семьи, дети. Да и привыкли уже. А там... ну, рискнем, уйдем назад. А дальше? Через 10 лет. Все. Привет. Пишите письма». В общем, все отказались. А Ваня сказал, что рискнет. «И?» «И все. Этот хмырь дал ему в руки эту штуку, отвел его подальше в лес и... полыхнуло так, что я полдня видеть нормально не мог. И уши заложило тоже на полдня. Я потом там все облазил. Никаких воронок или следов пожара. Поляна как поляна. А Вани не было. Сергей устало потер лицо. Двухчасовой рассказ со всеми подробностями отнял у него массу сил. Горло охрипло и неприятно соднило. И я понятия не имею, жив он или нет. Маша снова перечитала записку. «Ищи в доме у племянниц». «Спасибо, Сережа. Иди отдыхай, мне подумать надо». На веранду дома маляренок Сергей выполз на подгибающихся ногах. Разговор вымотал его до предела. Не потому, что пришлось все время говорить, а потому, что за эти 2 часа ему, Сергею Спиридонову, заново пришлось пережить весь поход. Тяжелый путь по лесам, стычки с бандитами, гибель товарищей, битву с местным царьком, который держал в заперти инопланетянина, рассчитывая уйти назад, когда этот ни черта не смысливший в технике социолог подчинит свою шайтан-машину. Тяжелый разговор с Иваном о перспективах общин, о деградации, о заделе прочности, об отсутствии знаний. Пришлось заново пережить прощание и потерю друга, настоящего друга. Не чувствуя под собой ног, Спиридонов спустился с крыльца и побрел мимо новеньких каменных домов к горловому форту, где с комфортом разместилась его команда. Навстречу шли люди, приветствуя гостя и о чем-то спрашивая. Сергей не понимал, о чем. Смысл вопроса ускользал от него. Собственный рассказ о событиях прошлого лета разбередил душу, а в голове постоянно крутился один и тот же вопрос. «Так он смог или нет?» «Олег, Стас, что вы об этом думаете?» Маша протянула письмо мужчинам. Те, синхронно наклонившись, крепко столкнулись лбами и приняли за чтение. «Дом племянниц», — Лужин задумчиво уставился в потолок. «Флигель? Ты думаешь, он, если дошел туда, смог оставить там сообщение?» «Да ну», — Степанов помотал головой. «Ерунда. Это невозможно. Как бы он нашел именно то место, где этот флигель стоит?» «Ага, угу». Лужин сидел с отсутствующим видом и махал перед собой руками. «Значит, те развалины на северном берегу, откуда Иван Андреевич их забрал, так?» ОМОНовец посмотрел на Машу, так кивнула. «Да, или лагерь Валентина, или тот дом, куда забросил автобус детей. Думаю, второе. Ваня рассказывал, что он уж очень капитальный и приметный». Женщина подобралась и властно скомандовала. «Готовьте лодку, майор!» Служивый подскочил, прищелкнул каблуками и, прихватив за шиворот обалдевшего от неожиданной команды Лужина, вышел из комнаты. «Зверь, баба!» «Сам знаю!» Станислав потряс головой и повторил вполголоса. «Зверь, баба!» Сил у Маши не было. Вообще. Никаких. Последние крохи ушли на то, чтобы выставить мужиков на улицу, чтобы они не видели. Женщина подтянула колени и, свернувшись калачиком на широком кресле, тихонько заплакала. 2 месяца назад, в конце февраля, обе женщины родили Ивану сыновей. Сначала Танюша, а следом через 3 дня Маша. А он даже не знал об их существовании. А он ушел. «Как ты мог, скотина?» Мария Сергеевна Маляренко вцепилась зубами в ладонь, прокусив ее до крови, и в полный голос завыла. За 3 дня, что местные готовили поход куда-то на северное побережье Крыма, Сергей успел облазить весь городок, сходить пешком в Юрьево и даже смотаться на велосипеде в Бахчисарай. «Идиот! Тряхнул стариной, называется!» Ноги болели так, что ходить приходилось на раскоряку. Со стороны это смотрелось забавно, но предводителю северян было не до смеха. Болело даже то, что, казалось, болеть никак не может. Оказывается, в ногах находится такая уйма мышц, о которых Сергей раньше и не подозревал. Так что теперь старший оперуполномоченный передвигался по Севастополю исключительно с зубовным скрежетом и подружный хохот своего экипажа. Парни, подначиваемые Сашкой Сазановым, пиететом перед начальством не страдали и ржали над не в меру любознательным начальством от души. Впрочем, Сергей не обижался, да и экскурсия того стоила. В свое прошлое посещение Севастополя он успел побывать на ферме, лежавшей в 5 километрах за портом и в гостином дворе. Но вот в Бахчисарай, о котором он столько слышал, Спиридонов выбраться не успел, ибо пьян был зело. При воспоминании о том, как они с Иваном тогда напились, Сергея передернуло. «Чур меня, чур!» Бахчисарай Спиридонова просто-таки сразил, наповал без шансов. Если Севастополь и Юрьева заставляли его лишь уважительно цокать языком, то вотчина Лужиных и Звонаревых онеметь. Сергей и представить себе не мог, что такой городок можно построить с нуля. Особенно убило каменное мощение улиц и фонтанчик на главной площади. Нет, в Севастополе набережная тоже была застелена каменными плитами. Но как же качественно и добротно выглядел Бахчисарай. А дома? Зайдя в гости, сначала к Станиславу, а затем к прорабу, Спиридонов долго не мог отделаться от ощущения, что он прокатился на машине времени. Назад. Прошлое, в цивилизацию. Контрольным выстрелом в затылок оказалась герань. В горшках, на подоконниках, за занавесками. Сергей помотал головой и сделал брр, вернувшись из своих воспоминаний на грешную землю. Грешная земля в данный момент представляла собой земляной вал высотой в 2 метра и шириной 1,4 метра. «А, извини, Семёныч, задумался что-то. Чего ты говорил-то?» Севастопольский прораб с неодобрением посмотрел на гостя и снова повторил. «Видишь, еще один ров тянем!» Сергей, конечно, видел. В 20 шагах от противоположного края 5-метровой ширины рва 10 негров рыли еще один точно такой же ров. «А нафига? От пожаров защищаться?» «И это тоже. Главное, хотим водохранилище сделать, чтоб, значит, воду за зиму собирать, а то тут на полив летом столько воды уходит, что на электричество не остается». «Ни хрена ж себе!» Севастопольские ребята удивляли своим размахом не меньше, чем бахчисарайские. «Мы потом эти 2 канала между собой соединим, ну а затем потом как-нибудь всю землю, что между каналами останется, выберем и на вал пустим». Сергей прикинул, что в итоге ширина рва будет 30 метров, а высота вала как минимум 5, и почесал затылок. «Сильно!» Порт действительно сильно изменился за то время, что его здесь не было. И ров тут был не самым основным. Прежде всего, вместо деревянного причала был построен настоящий каменный пирс. Мощный, широкий, прямо-таки монументальный. Пирс плавно переходил в каменную дорогу, которая сначала вела к площади у старого лодочного сарая, а дальше шла к хозяйству Семёныча. Ну и, конечно, дома. Массового строительства здесь не наблюдалось, и люди, как заметил Сергей, до сих пор жили друг у друга на головах, но строительство шло. И как шло? В хоромы, в которых жил главный кораблестроитель, не стыдно было бы приглашать друзей и знакомых даже в том мире. И сейчас по соседству с коттеджем господина Хелмерса бригада Звонарева не спеша заканчивала очень похожий по качеству дом. Самым главным, за что у Сергея постоянно цеплялся глаз – было стоявшее на стапелях судно. Точная копия мечты строилась ударными темпами и, как всех заверил Герд, с гораздо лучшим качеством, поскольку технологию строительства удалось как следует отшлифовать на предыдущей лодке. По всему выходило, что максимум к июлю у крымчан появится еще одно мореходное судно с движком. Увы, но беду Мария Сергеевна приказала раскомплектовать. И пока этого не произошло, на старую лодку грузили воду, продукты питания и шансовый инструмент. Посмотреть на то, как беда уходит в море, ни у Сергея, ни у его ребят не получилось. За день до отплытия поисковой экспедиции Спиридонова вновь пригласили в дом Ивана, где Маша, мило улыбаясь, убедительно попросила Сергея и его людей пожить в гостинице. Рядом с ней торчало 5 вооруженных до зубов громил, поэтому приглашение было сразу и с благодарностью принято. «Серег, че это они, а?» Мужики из экипажа больше недоумевали, чем опасались за свои жизни. Солнышко палило совсем по-летнему, и тащиться на своих двоих 20 километров всем было лень. «Какого лешего нас в такую даль погнали?» «Не доверяют», — Спиридонов сплюнул. «Страхуются. Вдруг мы за бедой рванем? Или на обратном пути перехватим? У Стаса с мужиками из оружия только лопаты, а у нас 2 автомата. И если Иван все-таки смог выжить, то там такие перспективы маячат». Парни призадумались. перспективы действительно вырисовывались настолько заманчивые, что народ притормозил. «Ай, это если с закладки того хмыря они так поднялись, то...» Сашка был непривычно серьезен. «Дядь Сереж, а ведь с ними дружить лучше». «А мы чего делаем?» Серый снова сплюнул. «Дружим. Сказано, надо погостить. Значит, надо погостить. Все, нехрен на солнышке жариться. Поднажмем, мужики».